Глава 12. Генрих. Лишь увидел ее, сердце сразу сжалось и пропустило несколько ударов, а потом заколотилось с такой скоростью, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Стоявшая в дверях женщина была так же прекрасна, как и 11 лет назад. Тот же огонь в глазах, та же восхитительная улыбка и прекрасная фигура. Когда Анна уткнулась носом мне в плечо, я вдруг почувствовал себя самым счастливым. Пусть это и звучит слегка ванильно, зато правдиво и по сути. Наверное, ждал совершенно другой реакции, но был рад тому, как все произошло. Я смотрел на нее и видел, как прячется улыбка в уголках губ, как танцуют задорные огоньки в зеленых глазах, как Аня переводит взгляд то на меня, то на сына, и упорно сдерживает слезы и совсем ничего не ест. «Спасибо за ужин». Альберт встал из-за стола и поставил тарелку в раковину. «Я пошел спать. Все равно вам еще пообщаться надо». Улыбнулся, поцеловал маму в висок, похлопал меня по плечу и лениво поплелся к себе. «Странный сон», — прошептала Анна, подошла и обняла меня со спины, прижавшись грудью. «В этот раз я и правда здесь, Ань», — развернулся и прижал ее к себе и поцеловал, слегка прикусив нежную губу, чтобы доказать реальность момента. «Если это не сон, тогда тебе лучше уйти», — нахмурилась она и словно испугалась. Попыталась оттолкнуть меня, но я лишь крепче обнял ее, а затем подхватил на руки и понес в спальню. «Отпусти», — она нахмурилась и с вызовом заглянула мне в глаза. «Я мог бы отпустить и уйти», — уложил ее на кровать и бесцеремонно улегся рядом с ней. «Но я этого не хочу. Просто выслушай меня, потом можешь выгнать», — ответил ей и, не дожидаясь согласия, начал рассказ о том, почему тогда пропал и где был в то время, как искал ее, что до сих пор люблю. Я лежал на спине, держал ее за руку и смотрел на нее, не в силах отвести взгляда. Говорил все как есть, словно исповедуясь. Она слушала внимательно, глаза блестели. Анна то поджимала губы, то хмурилась. Но уже к середине рассказа я начал понимать. Она не верит ни единому моему слову. «Я очень хочу, чтобы все это оказалось правдой, но... Уходи, Генрих, просто оставь меня». Во взгляде читалась такая буря эмоций, что можно было запросто утонуть. «Хорошо». Я вздохнул и сел. «Сегодня я уйду, но пообещай больше не исчезать. Я не выдержу и все равно найду вас». «Так нельзя, Генрих. Просто взять и снова появиться в моей жизни, изображать любящего отца и мужа, когда ты только развелся. И, кстати, почему?» Она боялась сорваться, держалась на последних каплях самообладания. «И не зря. Дурак я. Хорошо еще, что не рассказал о ребенке, которого ждет Крис. Она меня предала. Анна, дай мне время, а нам шанс». Я сжал кулаки, заставил себя встать. Нужно было уходить, но в комнату вошел Альберт. На эмоциях мы даже дверь не закрыли. «Хватит выяснять отношения», — с сонным голосом проворчал он. «Спать мешаете. Лучше бы братика мне сделали». Аня подавилась на вдохе, а я снова сел. «Ну что вы на меня смотрите?» Сын подошел и тоже уселся на край кровати. «Берт, иди спать», — нахмурилась Анна, отойдя от шока. «Мы сами разберемся». «Ты же всегда говорила, что мой отец — лучший и единственный мужчина в твоей жизни. Разве это не так?» — спросил наш сын. «Теперь ты и сам можешь в этом убедиться», — ответил сыну с улыбкой. Слеза все же скатилась по щеке Анны. Я протянул руку и нежно стер каплю. «Не трогай меня». Она отстранилась и обратилась к сыну. «Альбертик, пожалуйста, я очень тебя прошу, иди спать. Генрих уже уходит». «Он остается», — возразил мальчишка и нахмурился в моей манере. «Берт, не спорь со мной», — Аня повысила голос. «Или мы уходим вместе, или ты впускаешь моего отца в нашу жизнь. Я все сказал», — безапелляционно заявил он и скрестил руки на груди. «Альберт, не надо условий. Тут уже и я не смог промолчать». «Да что, Альберт, почему не надо условий?» На эмоциях сын едва не сорвался на крик. Я уже почти 10 лет как Альберт. Думаете, мне не обидно, когда друзей из кино отцы забирают? Когда на праздники приходят полноценными семьями? Может, мне приятно, когда на уроке задают сочинения, как я провожу время с отцом, и я придумываю истории? Или мне нравится слышать, как мать иногда по ночам в подушку ревет, рассматривая фото в запороленной папке? Вот теперь он кричал. Я сгреб мальчишку в объятия и поцеловал в макушку. «Больше так не будет», — прошептал ему на ухо. «Я клянусь тебе, Берт, я буду рядом». На его глазах проступили слезы, которые он так упорно пытался сдержать. Такой взрослый и смышленый, но все еще ребенок. Маленький и беззащитный. Мой. «Можно ли тебе верить? Где гарантия, что ты не исчезнешь? Что мама не выгонит тебя или ты сам не уйдешь?» — спросил он и встал, посмотрев на Аню. Да уж, странная была встреча. Я размечтался, что все будет так просто, а Анна решила, что спит. Зная ее характер, вот не пустит она меня в свою жизнь так просто. «Ты можешь мне верить, Альберт. Я же уже объяснял тебе, если бы Аня мне тогда рассказала. Если бы ты нашел время хотя бы позвонить мне. Если бы нашел одну минуту, чтобы сказать, что для тебя это был не просто один вечер», — прошептала она, но тут же, взяв себя в руки, перешла на деловой тон. «Хорошо, раз Альберт настаивает, ты можешь занять гостевую комнату. Но не рассчитывай, что можно вот так просто появиться в нашей жизни и стать семьей. А сейчас пора спать». Она вскочила, взяла сына за руку и повела в его комнату. Я слышал, как после этого тихо скрипнула кухонная дверь. Альберт вернулся через пару минут, собранный и одетый. «Генрих, дай ей там прореветься и...» Сын замолчал, намекая на то, что мне нужно будет пойти к Ане. «Я переночую у тети Гали, уже вызвал машину. И, кстати, про братика я говорил серьезно». Развернулся и тихо выскочил из квартиры, оставив меня в полном недоумении. Я достал телефон и быстро набрал ему СМС. Благо, мы еще в кафе обменялись номерами. «Напиши, как только доедешь». «Хорошо, па», — тут же пришел ответ.